Тут прогремел выстрел. По крайней мере, звук, донесшийся до нас, очень напоминал выстрел. Причем стреляли явно не снаружи. Даже стены содрогнулись. И порохом запахло столь явственно, что будто палил я сам. Я вскочил и в три прыжка очутился у двери в кабинет. Хаккет сидел в прежней позе и, кажется, онемел от ужаса. Я бросился в гостиную. Дженсен и Джейн повскакивали с мест и недоуменно пялились друг на друга. Казалось, оба тоже от испуга потеряли дар речи. В руках у них ничего не было. Если не считать сумочки Джейн. Я даже мог бы подумать, что это штучки Хаккета, который переусердствовал с имбирным печеньем, если бы не запах, который я слишком хорошо знал. «В чем дело?» — накинулся я на Дженсена. «Вас надо спросить», — парировал он, переведя взгляд на меня. «Что за дьявольщина? Вы не стреляли? Нет, а вы?» Я повернулся к Джейн. «А вы?» «Вы верно спятили», — ответила она, запинаясь и стараясь унять дрожь. «С какой стати мне стрелять?» «Дайте мне взглянуть на вашу пушку», — потребовал Дженсен. Я опустил взор и был немало удивлен, увидев у себя в руке револьвер. Должно быть, машинально выхватил его из кобуры по дороге. «Он здесь ни при чем», — ответил я Дженсену. И сунул ему дуло под самый нос. «Видите?» — майор принюхался. «Да, вы правы». Он потрогал ствол, убедился, что тот холодный, и покачал головой. «Но выстрелили где-то в доме», — сказал я. «Чувствуете, какой запах?» «Отлично. Давайте обсудим все это с мистером Вулфом». Я указал пистолетом на дверь. Джейн что-то затараторила, но я не обратил на нее внимания. Она просто несла какую-то чушь, негодуя по поводу того, что кто-то пытается кого-то околпачить и тому подобное. Ей не очень-то хотелось идти в кабинет. Но когда туда направился Дженсен, она последовала за ним. Я замыкал шествие. «Это мистер Ниро Вулф», — объявил я. «Присаживайтесь». Я мог только надеяться, что действую правильно, ибо он настоящий Вулф, как будто ниоткуда не появился. Я лихорадочно размышлял, как с ними поступить, пока я разыскиваю пистолет, а по возможности и пулю. Джейн все еще продолжала что-то лепетать, но резкий голос Дженсена остановил ее. «Посмотрите, у Вулфа на голове кровь!» Я вгляделся в Хаккета. Тот, наклонившись вперед, привстал за столом, опираясь на него одной рукой, и смотрел на нас, переводя глаза с одного на другого. Кто хотел, мог прочитать в его лице изумление, испуг или гнев. Казалось, он не услышал, что произнес Дженсен. Я же только после слов Дженсена заметил за левым ухом Хаккета маленькую струйку крови, медленно стекающую по шее. Я набрал в легкие побольше воздуха и завопил «Фриц!». Фриц явился на мой зов мгновенно. Должно быть, Вулф велел ему на всякий случай поджидать в прихожей. Я пригласил его войти и вручил ему свой пистолет. «Если любой из них полезет за носовым платком в карман, стреляй!» «Это опасные инструкции!» — резко выпалил Дженсен. «Вдруг он...» «За него вы не беспокойтесь!» «Я согласен, чтобы вы меня обыскали!» С этими словами Дженсен вздернул руки вверх. «Вот так-то лучше!» Я подошел к нему и обыскал всего от шеи до лодыжек. Затем, предложив ему сесть в кресло, я повернулся к Джейн. Она ожгла меня испепеляющим взглядом и шарахнулась в сторону, словно увидела мышь или змею. «Дело ваше!» — сказал я ей. — Можете отказаться от обыска, но учтите, если из какого-нибудь неудачного жеста Фриц продырявит вам животик, на меня не сетуйте. Она метнула на меня еще более выразительный взгляд, но подчинилась. Я обыскал ее, правда, не столь тщательно, как Дженсена, затем заглянул в ее сумочку. Не найдя ничего, я вернул сумочку Джейн и подошел к Хаккету, чтобы выяснить, что с ним стряслось. Хаккет, благодарение Богу, не выл и не стонал, хотя на выражение его физиономии стоило посмотреть. После того, как Дженсен возвестил всем про кровь, Хакет начал судорожно ощупывать голову и теперь с отвисшей челюстью уставился на окровавленные пальцы. «Это что, у меня на голове? Да!» — прохрипел он. «Надо сказать, то жалкое зрелище, которое он собой представлял, мало способствовало росту популярности Ниро Вулфа в массах». Мельком взглянув на него, я отчеканил. «Да, сэр, это всего лишь поверхностная царапина в верхней части уха». Я вытер кровь своим носовым платком. «Пожалуй, вам лучше пойти в ванную и воспользоваться полотенцем». «Но я не ранен!» Я готов был прикончить его на месте.